Глава 6. Встреча с Голицыным оставила у меня смешанные чувства. Скажу прямо, до нее я нервничал сильнее. Почему? Хороший вопрос. С одной стороны, я по-прежнему не знаю, чем это все закончится, и что он мне скажет через несколько дней. С другой, он дал мне обещание, что с Софьей ничего плохого не случится. А поводов сомневаться в его словах он мне пока не давал, поэтому я ему верил. Когда я вернулся домой, Воронова уже спала. Ну еще бы не заснуть, целый день на квадроцикле гонять и на экскурсии ходить по нашим с Лёшкиным местам подвигов. Я бы и сам уже спал, наверное, если бы не встреча с главой тайной канцелярии. Но вот дед меня дождался. Понятное дело, он ведь знал, с кем я поехал встречаться. Когда я вошел в гостиную, он сидел в своем любимом кресле и читал журналы про мотоциклы. Несмотря на технический прогресс, он предпочитал журналы и книги в бумажном виде. Говорит, что в таком виде от них энергетика идет другая. Понятия не имея, о чем он говорит, как по мне, вся эта бумага только место занимает. Зачем это все хранить, если в любой момент можно все отыскать в интернете? Дед отложил свой журнал, бросил взгляд на настенные часы и вопросительно посмотрел на меня. «Смотри, какую штуку мне за победу в турнире подарили!» — сказал я, стараясь не слишком громко орать от радости. «Бездонная сумка Вакульского!» Голицын сказал, что это лично Александр Николаевич распорядился. «Ого, солидно! Балует тебя Романов подарками!» — кивнул дед. Взял сумку и положил ее себе на колени, даже не заглянув внутрь. «А что еще сказал Василий Юрьевич? Или вы с ним только про сумку разговаривали?» «Не только», — сказал я и сел в соседнее кресло. «Еще про Софью. Он сам про нее спросил. Знал, что она у нас дома поселилась». «Но этого следовало ожидать», — не удивился дед. «Понятное дело, что император за нами присматривает. А тайная канцелярия — это его глаза. Рано или поздно этот разговор все равно должен был произойти. Но я думал, что до этого момента пройдет больше времени. А разговаривать об этом он будет для начала со мной, а не с тобой». «Зачем ему с тобой говорить? Это ведь я Софью привел, а не ты. Кстати, почему ты считаешь, что он за нами следит? И если так, то скорее за мной». «За нами, внучек, за нами», — усмехнулся дед. «И я не говорил, что следит. Я сказал, присматривает. А это чуть другое. Так что не надумывай, а лучше расскажи, о чем вы там с ним говорили и к чему пришли. Надеюсь, девочку он забрать не хочет?» «Нет, не хочет. Вороний амулет забрал», — пожаловался я, а затем пересказал наш разговор с самого начала. Дед слушал молча и никаких вопросов не задавал. Когда я закончил, он кивнул и погладил бороду. «Значит, так тому и быть. Будем ждать Голицына в гости», — сказал он, и лишь после этого занялся осмотром моего подарка. Сразу было видно, что сумка деду понравилась. Пока он ее осматривал, щупал и даже нюхал зачем-то, несколько раз одобрительно крякнул, а в заключение перевернул ее и потер дно. «Недурно», — подвел он итог и вернул мне сумку. «Если бы мне такую в школьные годы подарили, я бы от радости до потолка скакал. Все одноклассники от зависти передохнут». «Это вряд ли», — усмехнулся я. «Софья давно легла?» «Почти сразу, как ты уехал. Почаевничали немного и пошла отдыхать. Жаловалась, что вы ее с Нарышкиным уходили своими поездками». Дед снова взял в руки журнал. «Там, кстати, кучу коробок каких-то привезли. Я их тебе в комнату отнес. «Спасибо, деда. Это мы сегодня в магазине с Вороновой были. В школу накупили всякого. Ну и так вообще. Джинсы, куртка, ботинки». Я потянулся в кресле и зевнул, почувствовав, что меня начало клонить в сон. «Шёл бы ты тоже отдыхать. Время позднее». «Ага, Уже иду», — сказал я и встал с кресла. «Кстати, мы с Софьей завтра утром в волшебный базар едем. Не хочешь с нами? Там и жемчужников будет». «Нет, завтра не получится. Туда, если поехать, то значит на целый день. Что, я тебя не знаю? А с дядей Игнатом в другой раз увидимся. Я вчера хотел заехать на базу теней, думал там с ним встретить. Позвонил Ибрагиму, но он сказал, что его нет, и потом он мне так и не перезвонил. Значит, и не появился». «Так он второй день в волшебном базаре торчит, лично все контролирует. Это только вы с Лёшкой прохлаждаетесь. Гоняете на квадроциклах по всему Белозерску». Вообще-то дед прав. Давно я уже там не был. Мне и самому интересно, как там все получается. Туда-сюда открытие уже. А я только дизайн-проект видел. Блин. Почему дни не бесконечные, чтобы на все всегда времени хватало? Вот и на завтра я уже планов себе настроил. Утром хотел с Лазаревой увидеться, которую сам попросил о встрече, а потом в Китеж махнуть вместе с Нарышкиным. В этом году я рассчитывал любой ценой заполучить комнату с нормальным кондиционером. Ради этого хотел специально в школу на пару дней раньше смотаться, чтобы была возможность убедиться, что все в порядке. Я-то в прошлый раз свою новую комнату так и не посмотрел из-за этого чернопятого с его спектрами идиотскими. Эх. Видимо, придется и завтрашнюю поездку отложить, чтобы в волшебный базар попасть. «После обеда заеду», — пообещал я. «Утром не могу. У меня дела неотложные. Спокойной ночи, деда». «И тебе хороших снов», — кивнул он и занялся своим журналом, на обложке которого неизвестный мне рокер в косухе крушил свою гитару об сцену. С Полиной мы договорились встретиться на берегу Белого озера. На том самом месте, где мы с ней впервые ели пиццу вместе. Теперь это стало у нас своего рода традицией. Классное местечко. Лучше любого самого дорогого ресторана. Особенно здесь хорошо летом, утром и вечером, когда с озера тянет приятной прохладой и жара не досаждает. Можно спокойно насладиться едой в хорошей компании. «Темников, что за привычка все время опаздывать?» — спросила у меня Лазарева, которая сегодня, на удивление, явилась вовремя. «Добывал еду и кофе», — сказал я, доставая с заднего сиденья квадроцикла две коробки с пиццей и стаканчики с кофе. «Смотри, даже не разлил». Я гордо продемонстрировал пластиковые стаканчики с кофе, которые стояли в картонной подставке, а затем поставил их на походное покрывало, которое Полина расстелила на траве. «Одна пицца с сыром, вторая со свиным балыком, все как ты любишь». Следом за кофе на покрывало шлепнулись коробки с пиццей. «С балыком? Копченым?» — спросила Лазарева и принюхалась к исходящим из коробок сумасшедшим ароматом еще горячей пиццы. «Ладно, тогда прощаю». «Бери пока горячее», — сказал я, устраиваясь на покрывале. Полина раскрыла коробку, вытащила из нее кусок пиццы с тянущимся сыром и с удовольствием откусила большой кусок. «Мм, вкуснотища», — сказала она и зажмурила глаза от удовольствия. «Ты просто рыцарь на белом коне». Она прожевала, затем откусила еще кусок и кивнула в сторону квадроцикла. «Как конь, кстати. Нравится?» «Ага», — сказал я и тоже взял себе кусок пиццы. «Даже больше мопеда нравится. Эрбис зовут. Ест, правда, больше, чем Судзуки, но зато удобнее. Вчера на нем целый день катался и практически не устал». «С черненькой девчонкой?» — спросила она и подмигнула. От такого вопроса я чуть не подавился, но нашел в себе силы нормально прожевать кусок. Такое ощущение, что за мной, как говорит дед, присматривают круглосуточно. Причем не только люди из тайной канцелярии, но и шпионы Лазаревой. «Кто это говорит?» — уточнил я и отпил немного кофе, чтобы промочить горло. «Люди говорят. Ты же знаешь, Белозерск — город маленький, а клиентов у меня много в лавку заходит, чтобы последними слухами поделиться». Полина откусила еще один кусок от пиццы, и по ее подбородку потек соус, который она вытерла ладонью. «Кстати, я ее видела с твоим дедом в морке. Если это она, конечно. Ничего такая, симпатичная». «Думаю, она. Кто же еще? Хмыкнул я. «Вот этого я не знаю», — хохотнула она. «Последнее время ты меня удивляешь. Вокруг тебя столько всяких девушек красивых крутится, что просто караул. Ты прямо тайный Казанова». «При чем здесь? Ее зовут Софья. Она моя сестра», — объяснил я. «Очень классная девчонка, между прочим». «Сестра?» — с удивлением посмотрела на меня Полина и даже жевать перестала. «С чего бы, по-твоему, она ходила вместе с моим дедом?» «Вот я тоже сразу об этом подумала, когда узнала». После моих слов ее тон явно изменился, иронии в нем больше не было. «Только ты мне про сестру ничего не говорил». «Она мне не родная, но жить пока будет у деда», — объяснил я и махнул рукой. «Там у нее своя история». «А, понятно», — хмыкнула она. «С родичами не поладила. Это бывает. В ее возрасте я тоже часто со своими ругалась». Некоторое время ели молча, наслаждаясь вкусной едой и пытаясь сделать так, чтобы она исчезла до того, как успеет остыть окончательно. Холодная пицца и горячая пицца — это две большие разницы, как говорит Дориан. «Фух, отлично просто», — сказала Лазарева, разделавшись с последним куском сырной пиццы. «Давненько я так не наедалась с утра пораньше. Теперь придется до завтра на голодном пайке сидеть. С такими завтраками недолго и в коровку превратиться. Спасибо, Макс». «Тебе это не грозит», — сказал я, глядя на ее осиную талию. «Ты весишь не больше моего Фауста, а он еще та скелетина». «Темников, у тебя комплименты как кирпичи. Когда ты уже начнешь их как-то изящнее выражать?» В этот момент из озера с громким всплеском выпрыгнула жаба и громко квакнула, заставив Полину рассмеяться. «Вот видишь, даже лягушки от тебя в шоке». «Вали отсюда», — сказал я жабе, и она послушно прыгнула обратно. Я сложил пустые коробки одну на другую, поставил их на квадроцикл и вытащил из багажника пакет, с которым вернулся обратно. «Что там у тебя? Еще еда?» — улыбнулась Полина. «С меня на сегодня хватит, если что». «Нет, не еда», — ответил я и вытащил из пакета две одинаковые книги, на обложках которых была одна и та же надпись. «Грач-невидимка». «Вот, посмотри». Лазарева с удивлением посмотрела одну книгу, затем взяла в руки вторую, пролистала несколько страниц, и глаза у нее стали круглыми, как блюдца. «Какого чёрта, Темников? Ты где это взял?» — удивленно спросила она. «Секрет фирмы», — ответил я, не собираясь выдавать Люцифера. «Есть у меня знакомый мастер на все руки. Я бы сказал, очень умелый языковед». «Да он у тебя просто гений!» — восторженно прошептала Полина, переворачивая страницы одну за другой. «Как он смог это все перевести, я понять не могу. Надо, чтобы ты меня с ним познакомил». «Может быть, по случаю, как-нибудь». Но Полина меня и не слушала. Она была всецело увлечена книгой. Я не трогал ее минут пять и дал спокойно полистать книгу. Да и не было никакого смысла ее отвлекать, пока все ее мысли с грачом-невидимкой. Наконец она захлопнула книгу и прижала к себе, будто боялась, что я попрошу вернуть ее обратно. «Круто, Макс!» — восхищенно сказала она. «Оказывается, ты умеешь удивлять не только своими знакомствами с симпатичными девушками, но и делами». «Еще бы!» — хмыкнул я. «Надеюсь, тебе это чем-то поможет. Лично я ничего не понял. Даже с учетом того, что половина книги теперь на русском. Какие-то бесполезные куски текста». «Поможет. Можешь даже не сомневаться. Если не мне, так Островский точно», — сказала она. «Сегодня же отвезу ей книгу в школу». «Могли бы вместе съездить. Я тоже собирался, но планы немного изменились. Вместо этого волшебный базар наведаюсь. Вы, кстати, готовитесь?» «Угу», — кивнула она. «Если будешь там сегодня, то сам все увидишь. Не так круто, как у вас, конечно, но все равно изрядно потратились. Дед до сих пор думает, что строители нас надули процентов на 20%. «Не думаю», — покачал я головой. «Там же ребята от Жемчужникова работали. Если бы они кого-то из нас надули, то это была бы последняя ошибка в их жизни. Дядя Игнат такие приколы не очень понимает». «Ты что, думаешь, я ему об этом не говорила?» — усмехнулась Полина. «Дед считает, что строители через одного жулики и могут обмануть так, что никакой Жемчужников не заметит». «Вот и в этом я сильно сомневаюсь», — хмыкнул я. «Ладно, проехали. Грач-невидимка — это не все, зачем я хотел тебя видеть. У меня к тебе есть две просьбы. Вот это первое». Я вытащил из пакета браслет с черными розами, который Лакри сняла с корги, и протянул его Лазаревой. «Этот браслет раньше носила карга. Сможешь идентифицировать его? Бери смело, на нем нет проклятий». Она положила книгу на покрывало и осторожно взяла браслет. Внимательно осмотрела его со всех сторон и поднесла к своей руке. «Миленькая вещица. Смотри-ка, а мне идет, да? Как тебе?» «Вроде неплохо», — усмехнулся я, подумав о том, что все девчонки как маленькие обезьянки. Только увидят какую-нибудь драгоценность, сразу же намереваются ее примерить. «А что стало с коргой, которая ее носила?» — спросила она. «Никогда не поверю, что она решила подарить тебе браслетик по доброте душевной. Ты, конечно, парень симпатичный, но это было бы уже слишком». С ней произошла небольшая неприятность. Они с Лакрой не сошлись во мнениях. «Понятно», — подмигнула она мне. «Значит, твоя подружка решила, что на ее руке оно будет смотреться гораздо лучше, правильно я поняла?» «Что-то типа того». «Так как, сделаешь?» «Конечно, без проблем. Дай мне 3 дня, и я тебе расскажу про этот браслет. Вообще-то я не очень люблю работать с ведьминскими артефактами, но ради лакримозы так уж и быть, займусь. Что еще? Еще мне нужен душегуб», — сказал я. «Это такой меч, который может не только убивать, но и уничтожать в этот момент душу». «Вот это что-то неожиданное». На этот раз глаза у Полины стали не просто как блюдца, а как большие тарелки. «Ты решил переквалифицироваться в душелова? Если так, то нам с тобой сразу не по пути». «По-твоему, я похож на душелова?» «Ну, знаешь, ты полон сюрпризов, я уже ничему не удивлюсь. За последние несколько дней ты удивил меня больше, чем за все то время, которое я тебя знаю», — ответила она и наклонилась поближе. «Тем более, что душелов — это не такая уж невиданная редкость для мага с темным даром. Именно среди них чаще всего появляются душеловы». Она наклонилась еще ближе и прошептала мне на ухо. «Темников, признавайся, зачем тебе понадобилась человеческая душа? Что ты там еще такого придумал?» «Мне не нужна. Скорее наоборот. Хочу избавиться от одной, которая хочет забрать у меня жизнь», — сказал я и посмотрел на Лазареву. «Как ты думаешь, это достаточно уважительная причина, чтобы обзавестись душегубом?» Полина пристально посмотрела мне в глаза, затем глубоко вздохнула и улыбнулась. «Допустим, я тебе верю. Все-таки ты не похож на убийцу с черным сердцем». «Спасибо на добром слове. Приятно слышать, что ты меня не считаешь убийцей». «Однако это не отменяет главного вопроса. Зачем тебе такое оружие?» «Полина, ты что, глухая? Говорю же, мне нужно уничтожить одну душонку, которая давным-давно уже просится на тот свет. Редкая дрянь», — еще раз объяснил ей. «Но ты дожился, Макс. У тебя уже и души во врагах появились», — хохотнула она. «Прямо первый раз со мной такое?» «Сам в шоке». «А зачем тебе именно душегуб? Он же в легендарных артефактах числится. Причем не в утерянных, а в тех, которые в сокровищнице Императора хранятся. Как, по-твоему, мы с тобой будем его оттуда тащить? Мы с тобой, конечно, опытные охотники за артефактами, но ты вряд ли справишься, а я тебе в этом деле точно не помощник». «Вот это нормальная такая новость. Как-то я не подумал, что артефакт будет трудно достать. Ну и как быть? Не могу же я у Романова душегуб взаймы попросить, чтобы одному уродцу уши надрать». «Я тебе это к чему сказала?» — отвлекла она меня от размышлений. «Если тебе просто нужно оружие с таким магическим эффектом, а не именно этот меч, то можно его сделать». «И ты сможешь такое сделать?» «Пока еще никогда не делала, но могу попробовать», — сказала она. «Надо же тебя как-то за пиццу отблагодарить». «Лазарева, ты просто красотка. Я тебе еще потом пиццу куплю», — обрадовался я, что не придется обносить сокровищницу Императора. Тем более, что он ко мне хорошо относится и вряд ли ожидает от меня такого вероломного коварства. «Но это само собой. Куда ты денешься? Только я бы на твоем месте не спешила радоваться. Для этого материала нужны редкоземельные и несколько компонентов, которые в магазине для артефактов не купишь». «Какие проблемы?» — отмахнулся я. «Не звезду же с неба доставать нужно будет». «Не звезду», — кивнула она. «Но достать как раз было бы легче». «Не понял. Это она сейчас серьезно или просто так шутит?»